Когда Марат снова заглянул в бездонную трещину, что расколола корпус колонии, его колени опять предательски задрожали. Лезть туда во второй раз не было никакого мужества. Он надеялся, что ему не придется делать это повторно, и зачем только Эл послала его сюда. Она же знает, как трудно давались ему прошлые спуски. Он посмотрел на Димона, тот с деловитым видом крепил свой трос к днищу, висевшего у него над головой катера, и был спокоен. Потом внимательно осматривал что-то на экранчике мини-терминала. Наконец он обратил внимание на Марата. «Да не дрожи ты так, я один полезу. Лучше один труп, чем два». «Почему?» – возмутился Марат. Ему стало неловко, что пилот видит его страх. «Ты бледный», – пояснил Димка. «Не представляешь, какое чертовски опасное задание нам дала Эл. Не уверен, что подниму этот катер на поверхность. Он крупный, а расщелина узкая. Катер можно поднять, только пройдя близко от генераторных блоков, а они все еще работают, между прочим, если я задену». Он не стал договаривать, только оскорчил смешную гримасу. «Эл сказала, что ты опытный пилот. Что ты отличный пилот». «Но я не бог», — развел руками Димон. «Ладно, жди меня здесь». «А если отключить генератор?» «Это еще более безумная затея. На такую операцию нужно несколько дней, опытный инженер». «Но зачем Эл послала нас двоих?» «Ну, катер еще нужно найти, а двое сделают это быстрее. Я же не знал, что ты боишься высоты». «Я и не высоты боюсь, я спуска боюсь. Этот трус не внушает мне доверия, когда нужно перецепляться, у меня все тело немеет и руки не слушаются. Почему трос такой короткий?» «Он не короткий», — объяснил Димон. «В катушке его 50 метров или меньше. Уже не помню. Только если распустить его весь, его будет трудно смотать. Слишком много препятствий в разломе. Он будет за них цепляться. Хлопот не берешься. Эл рассчитала оптимальную длину. Я объясняю тебе элементарные вещи. Неуч. Но я пошел». Димон вступил на край. «Погоди», — остановил его Марат. «Мой страх не повод для невыполнения задания. Я тоже должен». «Тогда спускайся», — сказал Димка, про себя подумал. «Молодец». Он отстравил трос 10 метров и стал ждать Марата. Тот вскоре появился из-за края и проехал мимо, даже не заметив. Димка предположил, что он закрыл глаза. «Смотри внимательно, куда спускаешься», — посоветовал он. Все время спуска он держался поблизости. Димка подумал, что если бы тут был Курк, он точно бы не показал испуга, даже если бы не умел. Эл проделала с Маратом свой излюбленный прием, дала задание заведомо страшное. Старшие курсанты академии так учили подопечных новичков. То, чего человек боялся, то ему и давали в качестве задания. Сейчас Марат не просто осваивал спуск на тросе, не просто рисковал жизнью ради катера. Он учился обходить свой страх и делал это весьма неплохо. Они спустились на нужный уровень 10 минут. Марат встал на твердый пол и с облегчением выдохнул. От волнения его смуглое лицо казалось слегка серым. Он стремительно отошел от края. Индра пришел без опоздания. Эл подала ему знак, он осмотрел ее с ног до головы и удовлетворенно кивнул. «Здорово!» – восхитился он. «Откуда у нас все это?» «Прихватил из земли», – ответил Эл. «И оружие с уважением», – произнес он. «Я имею право». «Ах да, вы же капитан», – согласился он. Рассел усмехнулся. Другого впечатления от этого подростка он и не ожидал. Рассел подумать не мог, что Индра проявил не просто любопытство, а вполне практический интерес – тайно надеясь, что Эл подарит ему одну из таких штук. Эл хитро улыбнулась. Был сделан еще один шаг к доверию. Они не двинулись с места, пока Индра внимательно не осмотрел все штуковины и расстроился, когда Эл не дала ему заглянуть в две поясные сумки. «Любопытство превыше страха», — вспомнила Эл слова Роланда. Он повел ее достаточно трудной дорогой, и на этот раз они шли долго, больше часа. Кругом были только скалы. Ни растительности, ни живности, густые облака сверху. Они поднимались, стало пасмурно, облака пара были слишком густыми для лучей местного солнца. Все смотрелось в зеленоватом цвете, потому что Эл на всякий случай поставила в глаза фильтры. «Вы не побоялись снять шлем и костюм?» Это не было похоже на вопрос, он просто размышлял вслух. «После аварии что-то случилось с моим организмом, и я могу дышать без фильтров. Это нетрудно. Если потренироваться, обычный человек смог бы тут дышать. И глаза потом привыкнут, только мигать станут чаще». «А это не вызывает мутаций?» – спросил Эл. «Нет, разве что небольшие изменения в легких и кровообращении. Отец утверждает, что на Земле эти функции изменятся обратно примерно за месяц». Индра впервые назвал Роланда отцом. А кем был Роланд по специальности до того, как пострадал? Пострадал? Этого зря. Он чувствует намного раз лучше, чем любой человек. Люди думают, что их глаза и уши достаточно хороши, но я, напротив, завидую ему. Он говорит, что видит сердцем. Не обижайтесь на него. Но когда вы упали, он это знал. Тогда почему вы не помогли мне сразу? Не знаю. Он только послал нас посмотреть, что с вами. Он знал, что вас найдут свои. Но прошло несколько дней. Он не сказал сразу и до сих пор не говорит. Те дни были очень странными. Лео страшно нервничала. Я подозреваю, что это связано с падением еще одной штуковины. Я ее не видел, но Роланд давно говорил, что к планете летит нечто опасное. Это он убедил остальных уйти из колонии, хорошо, что ему наконец-то поверили. Еще он просил заранее извиниться за то, что не предупредил вас, что вы останетесь на планете. Об этом тоже знал. Он не хотел менять естественный ход событий. Он просил извиниться, но я решил, что вы обидитесь и не пойдете со мной, поэтому говорю только теперь. Я рассмеялась в ответ. Этот парнишка был хитрецом, и он ей нравился. Слушай, раз зашел разговор обо мне, ты упоминал как-то о моих способностях. Что тебе известно об этом? Значит, вы не злитесь на меня? Ни на тебя, ни на Роланда, ни на кого. Видимо, это была судьба, и Роланд прав. Правильно, что мне не сказал. Я бы не поверила ему, и мои друзья могли погибнуть. Все получилось с наименьшими потерями. О способностях лучше узнать у Роланда. Но он может и не сказать. Иногда он отказывается говорить. Не объясняет, почему. Я только повторила его слова. А откуда я узнала о том месте, где мы сейчас остановились? Индра загадочно улыбнулся. Эл думала, что он улыбаться не умеет. Он до того был очень серьезен. Это он назначил вам встречу. Я не понимаю. Я потеряла память. Индра вздохнул. «Сейчас придется идти по обрыву. Есть другая дорога, но она очень длинная», — пояснил юноша. «По обрыву так по обрыву», — согласилась Эл. Они пересекли узкую площадку над трещиной. Высота была приличной, и Эл подумала о Марате. Не слишком ли жестокое испытание для него снова спускаться с огромной высоты? Индр шел уверенно. Он, наверное, совершал такие походы каждый день. Легко ориентировался в горах и знал, за какой уступ зацепиться и на какой камень встать. «Колония переселилась в горы?» — спросила Эл. Роланд просил не говорить с вами о колониях и колонистах. Придет время, вы сами все узнаете. А пока чего зря голову забивать? Эл больше не стала расспрашивать, чтобы не тревожить его. Индра перестал быть загадочной личностью и приобретал в сознании Эл вполне определенные черты. «А вы самый настоящий капитан?» – спросил он после долгого молчания. «А что, сюда могли послать не настоящего?» «Но раньше присылали, кого попало. Они нас боялись, старались побыстрее улететь». Разговор сам собой переходил на интересующую Эл тему. Она сосредоточилась, но не торопилась спрашивать. Индра продолжил сам. Во время последней эпидемии, когда они узнали, что заболели и умрут, один начал стрелять и убил нескольких человек. И потом их всех усыпили. Они грозились взорвать колонию. Он больше ничего не сказал на эту тему, стал узнавать последние новости Земли. Он действительно был очень любопытен.